Воспоминание о чистописании, вспоминает Васечкин. Было мне 7 лет, я уроки делал, а бабушка сказала: «Ты, Петя, за Женей присмотри, я пока обед приготовлю, а ты уроки делай, она тебе мешать не будет. Только пиши чисто, а то вечно грязь разводишь». Ну, я сказал: «Хорошо». Женька — это сеструха моя, ей 2,5 года. В общем, пишу я, стараюсь, а Женька рядом вертится, варенье клубничное из банки ест, головой покачивает и тараторит без конца: «Пиши, пиши чисто, грязно нельзя так. Я вот скоро большая буду, в школу пойду, чисто буду писать. Я хорошая, пиши, пиши чисто». В общем, достала она меня, я даже разозлился. «Отстань, — говорю, — я уже все написал, — говорю». А она: «Ой, как чисто! Дай я бабушке покажу». Но я и дал ей тетрадь. Она на кухню побежала, а я за ней. Любопытно посмотреть, как бабушка отреагирует на мое чистописание. «Баба, баба! — кричит Женька. — Смотри, как чисто!» Бабушка взяла тетрадь, посмотрела, да как ахнула. Я даже поначалу не понял, в чем дело. А оказывается, Женька-то заляпала всю тетрадь липкими от варенья пальцами. Грязище получилось жуткое. А Женька говорит: «Хороший Петя, чисто, чисто пишет, хороший». В общем, с тех пор я и перестал стараться чисто писать, потому как смысла в этом никакого нет. Все равно, как ни старайся, кто-нибудь обязательно заляпает. Комментарий Маши Старцевой. Очень типичная для Васечкина история, только зря он все на младшую сестру сваливает. Я уверена, что он сам все заляпал, потому что Васечкин неряха. Комментарий Петрова. Васечкин прав. Чем больше стараешься, тем больше шансов, что кто-то тебе все заляпает. Я однажды сочинение писал, а наша кошка прыгнула на стол, опрокинула пакет с молоком и все мое сочинение залила. Вот так-то.